должно было казаться крайне неудобным. Указывать на единоверие, как могущее уничтожить всякое подозрение, нельзя, ибо мы видели, как обходились с этим самым Иеремией. Не велено было пускать к нему ни одного иностранца. Наши предки в описываемое время жили той жизнью, когда свой обычай составляет все. Отсюда понятно, как страшно было иметь патриархом человека, не знающего русского обычая, человека греческого закона. Мало того, нужно было решиться на дело страшно тяжелое, отвергнуть человека, которого уже привыкли видеть на таком высоком месте, каково было митрополичье. Для вселенского патриарха Иеремии не могли придумать чести высшей, как та, которая воздавалась митрополиту Иову. И вот этого Иова надобно безвинно лишить этой чести, прогнать. Понятно, следовательно, что не по одним личным отношениям Годуновы к Иову настаивали, чтоб Иеремия жил во Владимире. Несмотря на то, что царь прямо объявил о невозможности прогнать Иова от церкви Богородицы и от чудотворцев, исполнили обычаи избрания. Архиереи назначили трех кандидатов — митрополита Иова, новгородского архиепископа Александра, ростовского Варлаама, и предоставили царю выбор. Феодор избрал Иова, который и был посвящен 26 января 1589 года. Следовательно, дело тянулось полгода. Патриарх должен был иметь в своем ведении митрополитов. Это звание дали владыкам новгородскому, казанскому, ростовскому и крутицкому в Москве. Шесть епископов получали звание архиепископов: вологодский, суздальский, нижегородский, смоленский, рязанский, тверской. Богато одаренный отправился Иеремия в мае 1589 года в Константинополь с грамотой от царя к султану, в которой Федор писал: «Ты б, брат наш Мурат Салтан, патриарха Иеремию держал в своей области и беречь велел пашам своим так же, как ваши прародители патриархов держали в бережении, по старине во всем. Ты б это сделал для нас». Приехавший в Смоленск, Иеремия получил грамоту от Годунова, в которой правитель просил его проведать в Литве о тамошних делах. О Максимилиане, где он теперь и каким обычаем живет, в польской ли земле или отпущен, и как отпущен, по какому договору, укрепился ли королевич шведский на польской короне и на какой мере утвердился, какое его вперед умышление о нашем государе. Проведав об этом, отписал бы ты ко мне тайно, не объявляя своего святительского имени ни в чем, а когда будешь в Цареграде, то отпиши о всех тамошних делах. Только через 2 года, в июне 1591 года, приехал в Москву митрополит Терновский и привез утвержденную грамоту на московское патриаршество. Иеремия писал к Иову: «Послали мы твоему святительству соборную, совершенную грамоту. Будешь иметь 5-е место под Иерусалимским патриархом. И ты прими грамоту с благодарностью и тихомирием, и постарайся о митрополите Терновском при царе и при царице словом и делом. Попечалуйся святому и высочайшему царю нашему, да сотворит пригожую помощь, как обещал ты нас пожаловать при постановлении своем, в своей палате. А мы, кроме Бога да святого царя, надежды ни от кого не имеем. Патриаршество цареградского не может никто воздвигнуть и устроить по-прежнему, кроме святого царя». В письме Годунову патриарх просил о присылке 6000 золотых на сооружение патриаршества. Митрополит Терновский поднес Годунову дары: 2 атласа золотных, саблю булатную, да 2 сосуда цененных. Годунов даров не принял, сказав: «Нам у вас даров брать не подобает. Мы должны вас наделять, чем Бог послал». Митрополит просил, чтоб Годунов не обижал его, взял дары. И тот взял 2 сосуда цененных. Правитель хотел знать, как был держан собор об учреждении московского патриаршества, сведомо ли султана и пашей. Митрополит отвечал, что собор был держан, доложа султану. Просьба патриарха была исполнена. Царь послал на построение церкви и патриаршеского дома большое количество мехов и рыбьего зуба. Послано было 40 сороков соболей, 30 сороков куниц, 10 цки горностайные, 15 пудов рыбьего зуба. Самому патриарху царь послал омофор, сажен жемчугом, чару золотую на святую воду, да убрусец, сажен жемчугом дробным. Патриарх Иов послал бархат черный до 40 соболей. Годунов послал Иеремии, которого величал великим господином и государем-отцом, наставником и спасителем души своей, 40 соболей, от жены ширинку, от сына Федора кубок серебряный позолоченный с крышкою. Настроение Пантелеимонова монастыря Афонского послано рухляди на 500 рублей. Этому монастырю возобновлена жалованная грамота Грозного, по которой старцы его могли приезжать в Россию для сбора на церковное строение. Такая же грамота дана Иерусалимскому монастырю Саввы Освященного. В 1593 году посланы Трифон Коробейников да Михайло Огарков за здравную милостынею в Царьград, Александрию, Антиохию, Иерусалим и Синайскую гору. Послано было с ними 5534 золотых угорских, да 3 золотых португальских, против 30 золотых угорских, да 8 сороков соболей, да цки собольи, цки куньи, 40 куниц, 5 рыцки белье хребтовые, черева лисьи. Довелено им взять в Царьграде у Ивана Кашурина за государевы соболи, которые ему даны на Москве за 300 рублей, 600 золотых угорских. Дела греческие, номер 2 и 3. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 58-59. Дополнение к актам историческим, том 2, номер 76. Лучшая статья об учреждении патриаршества Зернина в архиве исторических юридических сведений, издание «Калач».